Глава 16. Спор. Автобус ехал, сбивая кучу зомби на пути. Ноль опыта! Я не могу получить опыт, сбивая зомби машиной! Нахмурился Юэ. Похоже, что есть определенные правила для получения опыта. И их нужно срочно изучить. Он сбил и раздавил множество зомби. Но из их трупов не вылетело ни одного шара белого света. Первоначально для быстрого набора опыта он использовал мощные автомобили. Такие как Хаммер, дорожные катки или другие тяжелые машины, которые могли бы легко и в больших количествах истреблять зомби. Но теперь оказалось, что это была не очень хорошая идея. Вскоре автобус доехал до небольшого супермаркета на территории студенческого городка, где остановились три парня, которых спас Юэ: Чэньган, Сунь Юй и Ван Шуан. Чэнь Яо, ты остаешься за рулем и никуда не отходишь. Ван Фан, Цай Сяо, вы вдвоем носите продукты из магазина. Дзэн У и я защищаем вас от зомби. Быстро распределил роли Юэ Джун и выскочил из автобуса. Ван Фан и Цай Сяо посмотрели друг на друга и молча побежали в магазин. Юэ, супермаркет заблокирован. Они остановились перед дверьми в супермаркет, которые были заставлены различным хламом. Скелетон, разбей окно! Приказал Юэ, указывая на ближайшую стеклянную витрину. Скелет сразу бросился туда и одним ударом разнес стекло, с громким звоном рассыпавшееся на асфальт. Он сбил топором все торчащие осколки с витрины, а затем опрокинул стенды за витриной, открывая вход. Таким образом, мгновенно открылся вход в магазин. Все стены этого супермаркета были стеклянными витринами, которые рушились с одного удара. Именно поэтому Юэ не решился использовать его в качестве убежища. «Юэ, это ты?» Удивленно крикнул Чэньган, увидев скелета. Вскоре из супермаркета торопливо вышли Чэньган, Сунь Юй и Ван Шуан. «Дзэн У! Здравствуй, меня зовут Сунь Юй! Я студент третьего курса!» Быстро шагнул вперед Сунь Юй и представился с загоревшимися глазами. «Привет!» Посмотрев на него, поздоровалась она. «Юэ, ты действительно удивителен!» Подойдя к автобусу, Чэньган взволнованно восхитился. «Ты и правда смог добраться до автобуса! С этим мы сможем спокойно покинуть студенческий городок!» «Быстрее!» Проигнорировав Чэньгана, Юэ подошел к Ван Фан и Цай Сяо. «Путь свободен! В приоритете еда и вода!» Девушки сразу побежали в магазин и принялись таскать припасы. Увидев такое, Сунь Юй сделал шаг вперед и обвинил его. «Юэ, ты не мужчина! Как ты можешь заставлять девушек переносить такие тяжелые вещи? Ты, парень, разве не ты должен этим заниматься? Однако ты стоишь здесь и прохлаждаешься! Позор!» Услышав его, девушки остановились и посмотрели на Юэ. «Это дело нашей группы. Вы посторонние, и поэтому заткнитесь. Если они считают, что мои действия неприемлемы, они могут уйти. Я никого не держу». Ответил Юэ и, посмотрев на девушек, продолжил. «Ван Фан, Цай Сяо, если вы думаете, что я не прав, то вы можете остаться здесь с ребятами. Я не держу вас». «Заткнись!» Презрительно глядя на Сунь Юэ, ответила Цай Сяо. «Для того, чтобы спасти нас, Юэ убил черт знает сколько зомби. Он тоже человек и также устает. Мы не можем сражаться с зомби лицом к лицу, поэтому мы должны делать всю остальную работу. Если у тебя есть силы, то иди и сражайся с зомби». Сказав это, она вошла в супермаркет и присоединилась к переноске продуктов. Ван Фан со смехом в глазах посмотрела на Сунь Юэ и тоже пошла за ней. По ее мнению, если тот не перестанет быть избалованным ребенком и не откроет глаза, то долго не проживет. Выслушав эту перепалку, Чэньган побледнел. «Юэ, вы не собираетесь брать нас с собой?» Посмотрел он на него. «Конечно нет. Когда я попросил вас помочь мне добраться до автобуса, вы сказали, что будете ждать помощи от военных. Почему вы больше их не ждете? Я думаю, если вы подождете еще немного, то правительство сможет кого-нибудь направить сюда, чтобы спасти вас и других выживших. Этот автобус мой, и он слишком мал, чтобы взять всех». Безразлично ответил Юэ. Не желающие что-либо делать, не желающие рисковать, но желающие воспользоваться успехами других людей. Юэ ненавидел таких людей больше всего. Особенно Сунь Юэ, избалованного ребенка, не желавшего это понимать. «Как ты можешь быть таким эгоистичным? Где твое человеколюбие?» Побледнев, громко сказал Сунь Юэ. «Если я захочу попасть на этот автобус, то как ты меня остановишь? Этот автобус – собственность университета, а не твоя!» И парень побежал к автобусу. Юэ мгновенно опередил его и сбил с ног ударом в лицо. Сунь Юй упал на землю, держась за лицо. Юэ посмотрел на него с отвращением и зло сказал: «Это не единственный автобус здесь. Если ты хочешь, то можешь отправиться за другим и вырвать его из лап зомби, как это сделал я. Ты этому никак не поспособствовал, и я не собираюсь пускать тебя на этот автобус. Исчезни!» Наряду с этими словами, к Сунь Юю подошел скелет и резко взмахнул топором перед его лицом. От этого тот почувствовал резкий порыв ветра, который заставил его еще сильнее побледнеть от страха. Увидев скелета с топором рядом с Юэ, Чэньган, Ван Шуан и Сунь Юй побоялись возразить еще как-либо. Мир изменился. Позвать полицию больше не получится. А ждать помощи им больше неоткуда. «Дзи Цин У, следи за ними! Меня ждет ожесточенный бой!» Посмотрел Юэ на приближающихся издалека зомби. «Скажите им, чтобы действовали быстрее. У нас не так много времени». От ближайших жилых зданий в их сторону тянулись большие толпы зомби, привлеченные звуками ранее разбитого стекла и работающего автобуса. Радовало лишь то, что они брели разрозненными группами. «Положись на меня». Она помахала дубинкой перед тремя парнями. «Будь там осторожен». Юэ и скелет сразу же бросились к зомби, стараясь не дать им сильно перегородить путь в город. Юэ нападал на одиночных зомби или на небольшие группы, уменьшая возможные риски заразиться. В то время как скелет без всякой опаски влетал в большие группы. Действуя так, они эффективно сдерживали их натиск и безостановочно собирали шары белого света.